Постышев принимал самое активное участие в решении вопросов культурного строительства. Его интересовали проблемы театра, кино, музыки и архитектуры. При всей своей загруженности он находил время, чтобы побывать на спектакле, ознакомиться с экспозицией новой выставки, встретиться с представителями творческой интеллигенции. Большая дружба связывала Постышева с коллективами многих театров. Особенно тесные контакты он поддерживал с Киевским государственным театром оперы и балета. Павел Петрович неоднократно бывал на его представлениях, часто встречался с артистами. В беседах с актерами, драматургами, композиторами и работниками кино он поднимал самые острые вопросы, волнующие людей искусства. В июне 1936 года в Киеве с успехом гастролировал Московский художественный академический театр СССР имени Горького. Постышев посмотрел спектакль «Дни Турбиных», а под конец гастролей труппа артистов МХАТа встретилась с творческими работниками Киева. На встречу приехали также Постышев, Петровский, Любченко, другие руководители ЦК КПБУ и СНК УССР. Павел Петрович беседовал с Качаловым, Москвитиным, Книперчеховой, талантом и творческим мастерством которых был искренне восхищен. Выступившие на встрече были единодушны. Такие гастроли, обмен творческим опытом между театрами Москвы и Киева всемерно способствует росту мастерства актеров, организационно-творческому укреплению театральных коллективов. Особое место Постышев отводил детскому театру. По его инициативе в Киеве был построен театр юного зрителя, открывшийся 24 мая 1935 года. Павел Петрович обратился к театральной общественности города с просьбой помочь в подборе репертуара, написании пьес, в частности, посвященных современной жизни детей. Одним из первых на этот призыв откликнулся коллектив Украинского драматического театра имени Франко. Его художественный руководитель, народный артист республики Юра, заявил: «Сейчас партия, товарищ Постышев, лично уделяют максимум внимания детскому театру. Это залог того, что он взойдет на творческие вершины, станет большой трибуной, воспитывающей нового человека социалистической эпохи. Франковцы будут всемерно помогать театру в его творческой работе, чтобы он вырос в передовой образцовый коллектив, оправдывающий внимание и заботу партии». Постышев внимательно следил за развитием украинской советской кинематографии. Особенно живо интересовался он творчеством Довженко, которого знал лично. Большое впечатление на него произвели довженковские ленты «Арсенал» и особенно «Аэроград». События, показанные в фильме, напомнили Павлу Петровичу о Дальнем Востоке, борьбе с японскими милитаристами в годы Гражданской войны. В 1935 году Постышев узнал, что Довженко начал работать над фильмом о Николае Щерсе. Картина о прославленном герое Гражданской войны на Украине должна была сыграть важную роль в патриотическом воспитании советской молодежи. В начале мая 1935 года Довженко приехал в Киев. Он встретился с секретарями ЦК КПБУ Кассиором и Постышевым. Кинорежиссер подробно рассказал о своих планах подготовки к съемкам, поделился творческими замыслами. Павел Петрович подчеркнул большое общественно-политическое значение выхода на экраны фильма на историко-революционную тематику и посоветовал Александру Петровичу разыскать старых багунцев, таращанцев, которые служили под командованием Щерса. Своими воспоминаниями они могли помочь в воссоздании образа легендарного комдива и его верного сподвижника Боженко. Постышев ценил огромную воздействующую силу искусства кино на широкие массы рабочих и крестьян, для многих из которых оно стало своеобразной школой жизни, способствовало выбору профессии, воспитывало в духе советского патриотизма. Кино, отмечал Постышев, великое дело, великое оружие культурного воспитания масс, агитации. Советское кино стоит на широкой дороге, оно только начинает развиваться, только начинает набирать молодой пролетарской крови. Кино было наиболее массовым и мощным средством идейного и эстетического воспитания трудящихся, особенно молодежи, детей. Павел Петрович с большим энтузиазмом воспринял проведение в столице республики первого киевского детского кинофестиваля. В приветствии его инициаторам и организаторам Он отметил, что такое ценное мероприятие должно укрепить союз киноработников с широкими массами родительской и педагогической общественности и самими детьми, усилить борьбу за создание для детского экрана здоровых, интересных, увлекательных фильмов, подобных Чапаеву, воспитывающих в коммунистическом духе нашу растущую, бодрую, здоровую большевистскую смену.